После путешествий доктора Ливингстона туземцы стали называть своих детей «Ма-Робер», так они называли жену Ливингстона, или «Ген» — ружье, «Хорс» — лошадь, «Вагон», «Библия» и так далее. Этот обычай сохранился до наших дней. Примечание автора. Неожиданная и приятная встреча. Но молодые батоки, два прекрасных атлетически сложенных представителя кафрской расы, не могли выговорить ни слова. Так они дрожали, так у них стучали зубы. Разве только встреча с баримами, божествами водопада, могла бы до такой степени ошеломить их. «Ну что вы, дети мои!» — мягко сказал им Александр. «Успокойтесь, ведь вы меня знаете. Вам больше не грозит опасность. Вы оба живы, а я ваш друг». «Вождь, белый вождь!» — с трудом пробормотал Ген, а Хорс, видимо, был готов броситься назад в Замбези, чтобы только не глядеть на существо, которое ему казалось сверхъестественным. Александр сделал шаг вперед и дружески подал Гену руку. Но тот отскочил, как если бы ему протянули кусок раскаленного железа. «Ничего не понимаю», — сказал Александр. «Да они просто сошли с ума». «Это вождь!» — наконец выжил из себя Хорс. «Да, великий вождь, наш друг!» — подтвердил Ген и громко расхохотался. Хорс немедленно последовал его примеру, и раскаты неудержимого хохота гремели еще долго. «Значит, ты не с батоками, о великий вождь?» «Как видишь, я это вижу, конечно, но я не уверен». «Я не уверен», — как эхо повторил Хорс. «Объясни, мой мальчик, да ведь сегодня утром мы тебя оставили там», — он показал на юг. «Ты был вместе с моим отцом Магопо». «Ошибаешься, Ген?» «Нет, вождь. Ты поддерживал батоков, и твой карабин, который убил слона, дышал огнем на врагов». «Как батоки дрались? Дрались, вождь. Была страшная битва. С Макололо? Нет. С белыми, у которых длинные бороды. И я был среди них? Ты был с батоками? Правда, нас было больше, но белые имели ружья. Батоки отошли без потерь. А ты остался с моим отцом Магопо?» «Белый вождь остался с Магопо», — подтвердил Хорс, которому тоже хотелось вставить слово. «А потом Магопо направил нас сюда узнать, ушли ли Макололо. Мы считаемся самыми быстроногими бегунами во всем племени. И нам было велено обратиться к баримам, добиться, чтобы они покровительствовали успеху нашего оружия, потому что мы оба знаем, как надо разговаривать с баримами», — не без гордости заявил юноша. «Я все понял, кроме одного. Как это ты мог меня видеть сегодня утром рядом с Магопо?» «Это правда, мы тебя видели. Ты разговаривал с нами. Посуди сам, как мы удивились, увидев тебя здесь, если нет ни белого, ни черного человека, который мог бы состязаться с нами в беге. А ты попал сюда раньше нас. Значит, ты существуешь одновременно в двух местах?» «Белый вождь существует везде. Он друг баримов. Возможно, он и сам барим», — перебил Хорс, который был счастлив найти объяснение этой удивительной вездесущности, тем более что оно совпадало с наивными верованиями его предков. «Тут какая-то чертовщина. Но я не знаю, какая», — негромко сказал Александр своим друзьям. «Одно ясно, батоки дрались с белыми». «А не те ли это приисковые молодчики, с которыми и у нас была стычка? Позвольте. А эта личность, которая находится у Магопо и благодаря которой мне приписывается божественная вездесущность, да ведь это может быть только мой двойник, подлец Сэм Смит». «Ах, черт возьми, Магопо, вероятно, принимает его за меня. Этак он нам испортит наши добрые отношения с неграми. Дело серьезное, — заметил Альбер. Смит быстро смекнет, насколько ему выгодно, чтобы его принимали за тебя. Ведь Магопо собирался раскрыть тебе все, что касается клада. Верно. Но раз так, нельзя терять времени. Надо поскорее отправиться к Батокам, а мистер Смит пусть занимается своими делами. Господа, — продолжал он, обращаясь к Вилю и преподобному, которые с молчаливым любопытством наблюдали всю описанную сцену, — мы сейчас возвращаемся на материк. Хотите ли вы поехать с нами или предпочитаете остаться здесь? — Нет-нет, — одновременно ответили оба англичанина, — мы едем с вами. Александру захотелось отметить, не без иронии, как противоречит этот ответ его преподобию тем елейным речам, которые он держал еще так недавно. Но француз вспомнил о другом. «А пирога!» — воскликнул он. «Ведь гиппопотам ее изломал. Как же мы переправимся?» «За этим дело не станет», — сказал Альбер. «Батоки мне помогут, и за час я ее починю. Если бы нам удалось снять с гиппопотама кусок кожи, было бы лучше всего. Впрочем, можно взять кусок древесной коры и прикрепить его шипами. Подожди немного, это вполне заменит кожу гиппопотама. Но деревья здесь очень сырые, и кора на них толстая. Боюсь, будет трудно приладить их так, чтобы лодка не пропускала воду», — заметил Александр. «А я и не намереваюсь использовать наружную кору. Она вся потрескалась от влаги и солнца. Я возьму лишь внутреннюю пленку, которая покрывает древесину. Она тонкая и прочная, как пергамент. Чудесно, стало быть, за работу. Надо поскорее ободрать деревья». Альбер позаимствовал этот способ починки судов у буров Оранжевой Республики. Как он и предвидел, вся работа отняла не больше часа, и переправа прошла вполне благополучно. Но, едва ступив на твердую землю, Александр отвел в сторону обоих молодых батоков и поделился с ними планом, который сложился у него в голове во время переправы. Ген и Хорс согласились, хотя это было им весьма не по душе. А тем временем мастер Виль и преподобный сообразили, что если они и сейчас не отвяжутся от французов, то это может показаться подозрительным. Поэтому они заявили, что отправляются на прииск. Прощание было холодным.